тем больше оснований стукнуть по нему. Я подцепил вилкой кусок колбасы. К тому времени, когда я позавтракал и отправился в кабинет, Фриц уже успокоился. С меню все было в порядке, по крайней мере, на сегодня. Вытирая пыль с полок, срывая листки с календарей, распечатывая почту, в основном чепуховую, я размышлял о возможности проделать некий эксперимент. Набрав номер телефона, ну, например, Паркера, я мог бы попытаться узнать, прослушивается ли наш телефон. Интересно, реагировала ли уже ФБР на наш звонок миссис Браннер? Но я тут же отказался от этой затеи, ибо намеревался строго придерживаться инструкций. В порядке выполнения их я достал из ящика письменного стола свою записную книжку и еще кое-что, а из сейфа чек. Зашел в кухню предупредить Фрица, чтобы он не ждал меня к ленчу, снял в вестибюле с вешалки шляпу и пальто и вышел из дома. Я не спеша шагал по улице. Обнаружить за собой хвост, даже и квалифицированный, вовсе не трудно, особенно в зимний день, когда из-за холодного порывистого ветра прохожих на тротуарах немного. Но сейчас ФБР, очевидно, знало, куда я иду, и не желало утруждать своих людей. В банке на Лексингтон-авеню я испытал некоторое удовольствие, заметив, как расширились глаза кассира, когда он взглянул на чек. Выйдя из банка, я направился в деловую часть города. Идти нужно было мили две, но часы показывали всего лишь 20 минут 11. Гулять я люблю, а если за мной следовал филер, что ж прогуляться полезно и ему. Четырехэтажный каменный дом на 74-й улице между Мэдисон-авеню и Парк-авеню был, по крайней мере, раза в два больше особняка Вульфа. Три ступеньки вели вниз к массивной двери. Человек в черном оглядел меня через застекленную металлическую решетку и только после того, как я назвал себя, открыл дверь. Он провел меня через вестибюль к двери налево и знаком пригласил войти. Это была канцелярия, хотя и небольшая. Шкафчики с картотекой, сейф, два письменных стола, полки, столик с разбросанными в беспорядке бумагами. На стене висела увеличенная фотография здания корпорации Браннера. Я быстро обежал взглядом комнату, и мои глаза остановились на, безусловно, заслуживающем этого лице молодой женщины, сидевшей за письменным столом. Взгляд ее черных глаз встретился с моим. «Я Арчи Гудвин», — она кивнула. «А я Сара Дакос. Присядьте, мистер Гудвин». Она сняла трубку, сообщила кому-то о моем приходе. «Миссис Браннер скоро спустится», — сказала она. «Вы давно работаете у миссис Браннер?» — спросил я, садясь. Она улыбнулась. «Я знаю, мистер Гудвин, что вы детектив, и можете не демонстрировать мне этого». «Должен же я практиковаться», — тоже улыбаясь, ответил я. Улыбаться, глядя на нее, было нетрудно. «Так все-таки давно?» «Почти 3 года. Нужно еще точнее?» «Может быть, впоследствии. Мне следует дожидаться прихода миссис Браннер?» «Не обязательно. Она предупредила, что вы будете расспрашивать меня». «В таком случае продолжим. Где вы работали раньше?» «Я была стенографисткой, а потом секретарем вице-президента корпорации Браннера». «А в правительственных учреждениях вы когда-нибудь работали? Ну, например, в ФБР?» Она опять улыбнулась. «Нет, никогда. Мне было 22 года, когда я поступила на службу к Браннеру. Сейчас 28. Но вы ничего не записываете?» «У меня все здесь». Я дотронулся пальцем до лба. «Почему вы считаете, что ФБР следит за вами?» Я не знаю точно, что это ФБР,